и, прекратив пение, громко скомандовал. «Внимание! Остается 4 часа светлого времени. Через 15 минут начинаем». Через 10 минут 6 человек, в том числе и я, в легких водолазных костюмах спустились в трюм. Костюмы предназначались для того, чтобы оберегать нас от медуз и прочей мелкой, но опасной морской живности. Кроме того, в них была вмонтирована аппаратура, имитировавшая многократно усиленные импульсы электрического ската, которые заставляли удирать даже крупных акул. Прежде чем надеть шлемофоны, Жорж еще раз кратко повторил задачу каждого из нас в предстоящей операции. «Учитывая хорошее кислородное питание в наших костюмах, на суше мы их снимать не будем. Это затруднит движение, но обезопасит нас от возможных химических или биологических ловушек», — сказал он в заключение. Потом посмотрел на часы и взмахнул рукой. «Пошли». В трюме находились две барракуды, с помощью которых нам предстояло добраться до берега. Первый должен был командовать я, второй — Жорж. Экипаж моего аппарата состоял из Леона и Ива. Второй конструктор барракуды, Мартен, вошел в команду Жоржа. У каждой рыбины механик должен был находиться под боком, в прямом смысле этого слова. Я проверил, насколько прочно Леон прикрепился к скобам. Все было в порядке. Ив также надежно пристегнулся. Ива я знал мало. В кают-компании и спортзале он больше молчал. Но был весьма эмоционален на волейбольной площадке. Этот смуглый, худощавый, длинноволосый парень обладал неотразимым ударом правой. Вообще, многих своих коллег я знал прежде всего по их спортивным качествам, так как встречался с ними главным образом на спортплощадках, в бассейне или спортзале. Чем они занимались в лабораториях, мне, естественно, известно не было, за исключением случаев, когда я соприкасался с кем-либо из них по конкретным вопросам совместной работы. О Биве я вчера при репетиции операции впервые узнал, что он кибернетик, и от него во многом будет зависеть финальный успех. Я занял свое место под брюхом барракуды, положил руки на руль управления. «Готов?» — раздался в шлемофоне голос Жоржа. «Готов», — ответил я. «Поплыли». Трюм стал заполняться водой, и днище под нами раскрылось. Мы шли к берегу немногим более часа, метрах в 30 друг от друга, на глубине 15 метров. Когда по нашим расчетам до острова оставалось около километра, барракуды всплыли ближе к поверхности и подняли перископы. Я увидел остров, покрытый густой зеленью. Ничего особенного в нем не было. По плану, моя команда должна была выходить на берег первой и выполнять основную задачу. Жорж со своими ребятами нас только страховал. Мы проплыли еще метров 900, после чего я опустил барракуду на дно, закрепил ее якорями, и наша тройка вплавь двинулась к берегу. Больше всего меня тревожила узкая полоска пляжа, расстояние между водой и растительностью, несколько метров голого каменистого пространства. Если нас заметят на этой узкой полоске, то поднимут тревогу, и операция будет сорвана. Но по сообщенным мне данным, у Куртьёна на острове был агент, переданный ему японцами, в том месте, где была намечена высадка, никаких постов охраны не было. Меня это удивляло и беспокоило. Мы действительно благополучно пересекли пляж и углубились в заросли. Я шел первым, за мной Ив, замыкал Леон. Пробираться сквозь тропическую растительность — удовольствие небольшое. Острым ножом типа мачете я рассекал лианы и ветки, загораживавшие проход. Нервы были напряжены до предела. Вдруг что-то стукнуло меня в левое плечо. Я посмотрел налево и на мгновение остолбенел от ужаса. Прямо перед моими глазами покачивалась голова огромной змеи. Я даже не успел отпрянуть назад, как змея вторично ударила меня, на сей раз в голову. По прозрачному шлемофону растекались капельки яда. Гидрокостюм и шлем спасли меня. от верной смерти.